«Сладко и горячо». Элла. 1955 год. Мэрилин ненадолго отлучается в Нью-Йорк и что-то там делает со слонами, но вскоре возвращается. Мы договорились встретиться поздно вечером в ресторане отеля «Данбар», чтобы поужинать. Хостес, конечно, узнает нас, но услужливо отводит к столику, где нас сможет углядеть разве что человек с подъемным краном вместо шеи. Мэрилин дает ей двадцатку, и мы садимся на диванчике напротив друг друга. «Я была так рада, когда ты позвонила! Никак не могу уснуть после такого длинного перелета!» Мэрилин накрывает колени салфеткой. «Я просто хотела развеяться, отвлечься и, может быть, посмеяться». Она улыбается. «Тебе нравится мое чувство юмора?» «А тебе нет?» Я удивлена. Она пожимает плечами. «Не, но спасибо, это очень мило с твоей стороны. Впрочем, мне кажется, ты хотела встретиться не ради моих шуток». Я прикрываю глаза ладонью и опускаю голову. От переизбытка чувств мне тяжело смотреть на Мэрилин. «Боже мой, что случилось?» — спрашивает она. Я судорожно вздыхаю и смахиваю со щеки слезу, молясь, чтобы она оказалась последней. «Я плохая мать, и мне стыдно. На прошлой неделе я вернулась в Нью-Йорк, и вместо того, чтобы поехать домой, тут же полетела в Лос-Анджелес. Я не осталась дома даже на один единственный день, чтобы повидать сына. Кто так поступает?» Мэрилин мягко заставляет меня убрать ладонь от лица. «Ну-ну, не говори так. Ты неплохая мать, иначе бы не стыдилась того, что не заехала к сыну. Ты занятая женщина и любящая мать. Не вини себя за то, что наслаждаешься любимой работой. Это не значит, что ты не любишь сына. Ты ведь наверняка ему позвонила, да?» Он меня опередил. Такой славный мальчик. «Я уверена, он был рад услышать твой голос». Какое-то время я думаю над словами Мэрилин. Но я отправилась прямиком в Лос-Анджелес не только из-за Мокамбо. Мне не хотелось лишний раз смотреть малышу Рэю в глаза. Он очень грустит каждый раз, когда я прихожу или ухожу. Его мама никогда не сидит на месте. Никогда не остается рядом, и ему от этого больно. И мне тоже. Но дело не только в этом. Я беру меню, которое принесла хостес. Поездка в Европу прошла отлично. Все свободное от работы время я провела с Тором. Мэрилин ставит локти на стол и наклоняется. «Значит, вы зашли далеко?» «Да», — я улыбаюсь, вспоминая номер Эрнеста Хемингуэя. «Весьма далеко. Может быть, даже слишком. Не уверена, что я поступила правильно, начав с ним встречаться. Такой страстный роман может окончиться для женщины неприятностями. Не стоит привязываться к мужчине. Особенно красивому мужчине с добрыми глазами и хорошими манерами. Кажется, он чудесный человек. Почему ты в таком унынии? Ну же, Мэрилин, сама подумай». Я смотрю на нее в упор. «Мы проводим вместе всего лишь несколько недель в году. Он сам себя называет жиголо. Он не только очаровывает женщин, но и спит с ними». Я выдыхаю. «И есть еще кое-что». Мэрилин задумчиво щурится, наморщив лоб, а потом издает короткий невеселый смешок. «Ах да, он белый. Не делай вид, будто это не имеет значения. Ты же не встречаешься с неграми». Мэрилин приподнимает бровь. «Открыто нет. Но, как я и говорила, есть разница между личным и тайным. Мои отношения — это мое дело. Я не собираюсь никого посвящать в детали. Если журналисты возомнят, что обнаружили тайну, то будут день и ночь обсуждать мой загадочный роман. И пусть обсуждают. Но я им ничего не скажу». «Что ты хочешь сказать? Чтобы пресса, коллеги и родственники не узнали про меня с Тором, нужно придумывать тайные романы? Пускать журналистов по ложному следу?» Мэрилин кивает и постукивает ногтем указательного пальца по столу в такт словам. «Отвлекай, отвлекай, отвлекай!» К нам подходит официантка и извиняется за то, что не заметила нас за угловым столиком, предложенным хостес. Я заказываю Ширли Темпл, Мэрилин — терновый джин с шипучкой. «Ужин мы закажем позже», — говорю я. «Возьмем закуску», — предлагает Мэрилин. Хором мы скандируем «Креветки!». Официантка кивает и обещает вскоре вернуться. «Я ненавижу журналистов». «Да кто их любит?» Мэрилин раздраженно вздыхает, складывая и разворачивая салфетку. «Но такова цена славы. Нужно просто уметь с ними обращаться. У меня не получается. Они вечно пытаются выведать что-то о моей молодости, о моей жизни до Чика Уэба, о том, каково было работать в мужском коллективе, когда я была подростком. Им вечно хочется порыться в грязном белье. Почему нельзя просто поговорить про джаз, про мои песни, про то, что они значат? Потому что мы женщины в шоу-бизнесе, Элла. Наш талант никого не интересует. Все хотят знать, с кем мы спим, за кого выходим и с кем разводимся. Мы принадлежим студиям. А если мы откажемся делиться своими мечтами и желаниями на потеху публики, нас заклеймят неблагодарными, ненадежными. Приносят наши напитки, и я делаю глоток сладкого Ширли Темпл. Но Мэрилин даже не притрагивается к своему коктейлю. Просто смотрит в никуда. Прости, я не лучшая собеседница. Я жалею, что расстроила Мэрилин, и хочу чем-то ее подбодрить. Но у меня есть хорошие новости. 30 марта я вернусь в Лос-Анджелес. Мы начнем снимать блюз Пита Келли, делюсь я. Мой первый фильм, я тебе рассказывала. Мой шанс притвориться кем-то другим. Еще мы обсуждаем участие в музыкальных передачах. Норман их не любит, но я настаиваю. Джаз на пике популярности, все его слушают. Надо ковать железо, пока горячо. Мэрилин оживляется. Здорово. Я так за тебя рада. Она сжимает губы. Но изнутри киноиндустрия совсем не так гламурна, как снаружи. Будь осторожна. Я не хочу, чтобы ты пострадала, как я. Мне очень жаль. Но быть женщиной в шоу-бизнесе нелегко. Поработаешь с моё, поймёшь. Она смотрит на меня недоверчиво. Порой мне кажется, что я живу в двух мирах одновременно. Мэрилин и Норма Джин. Норма Джин и Мэрилин. Норма Джин? Твоё настоящее имя, да? Да. Она вздыхает и поднимает стакан. Потом, сделав большой глоток, продолжает. Давай выберем что-нибудь из меню, а то я напьюсь и забуду о еде. Хочу стейк, здоровенный стейк, слабой прожарки. Если он будет мычать, я не возражаю. Мне нравится мясо посвежей. Я смеюсь. Да ты настоящая хищница. Наверное, львица или тигрица. Она стонет и запрокидывает голову. Мне просто все время хочется есть. Мои глаза округляются. Ты что, беременна? Да если бы. Она хмурится, а затем проницательно смотрит на меня. А ты? Раз уж вы с Тором теперь спите вместе. Во-первых, мне через месяц исполнится 38. Старовато я для первой беременности. Я вздыхаю и прикидываю, хочу ли рассказать больше. Мэрилин смотрит на меня и терпеливо ждет. Иногда мне кажется, что она умеет читать мысли. У меня не может быть детей. Мне через многое пришлось пройти в детстве, и бесплодие, пожалуй, самое тяжелое последствие. Поэтому я сделаю все, что угодно для благотворительных организаций, которые помогают детям. И для своего сына. Боже, Элла, мне так жаль. Я пожимаю плечами. Но у меня подрастает чудесный мальчик, Рэй-младший. И знаешь что? В следующем году я пойду в отпуск. Я все время обещаю, но на этот раз действительно сделаю. Возьми с меня слово. Договорились, она показывает пальцем на голову. Я ничего не забываю. Буду на это рассчитывать. Я улыбаюсь и надеюсь, что Мэрилин действительно заставит меня выполнить обещание. Мне бы не помешала дружеская забота.